Опасное ночное время. Вот несколько самоубеждений, помогающих выдержать диету в вечернее и ночное время. Я не буду есть мучное и сладкое вечером и на ночь, потому что это разрушает все внутренние органы, особенно пищеварительную систему. Переедание в вечернее и ночное время увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу, не дает организму возможности отдохнуть за ночь, восстановиться. Поэтому после вечернего переедания я встаю утром разбитый, с плохим настроением. Привычка есть на ночь оказывает вредное воздействие и на почки. Поэтому если я поем на ночь, то утром встаю с опухшим лицом, с мешками под глазами. При этом я ощущаю сильную слабость, разбитость, у меня плохое настроение. Сегодня я не буду есть на ночь мучное и сладкое. При этом я чувствую физическое и моральное облегчение. Наконец-то я принял твердое решение искоренить вредную привычку, переедать на ночь, разорвать порочный круг. Это важное решение благоприятно повлияет на мое здоровье и самочувствие. Я чувствую легкость, прилив энергии. Восстанавливаются мое здоровье и вес, потому что я отказался от вредной привычки есть на ночь, переедать в вечернее время. Еще не поздно все исправить. Нужно только принять твердое решение не переедать на ночь мучного и сладкого, а изменить свою жизнь к лучшему. Я сделал правильный выбор, поэтому легко переношу диету. Мне совершенно не хочется есть мучное и сладкое в вечернее время. При этом мое самочувствие значительно улучшилось. Появилась легкость, исчезли головные боли, уменьшилась одышка, поднялось настроение. Я почувствовал уверенность в себе, в своих силах. Я могу легко выдержать диету. Это приносит мне моральное и физическое удовольствие. Я не буду больше переедать вечернее время, потому что диета приносит мне удовольствие и радость. Я веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь, поэтому уверенно смотрю в будущее. Мне совершенно не хочется есть на ночь. Я решил отказаться от обжорства. Переедание в вечернее и ночное время вредит моему здоровью, мешает жить. От переедания у меня портится настроение. Я чувствую себя безвольным человеком, рабом своего аппетита. Но это все в прошлом. Я уже другой человек. Я в корне пересмотрел свое отношение к питанию и здоровью. Наконец-то я понял, насколько вредно переедание для здоровья человека и дал своему организму возможность отдохнуть от обжорства. Каждый день, каждый час, каждая минута диеты восстанавливают мой вес, мое здоровье, приносят радость и уверенность в себе. От этой мысли мне легче переносить диету. Я получаю удовольствие от диеты, молодею, становлюсь стройным и энергичным. Время работает на меня. Я уже больше не толстяк, обжора, разрушающий свой организм перееданием. Я решил освободиться от жирового плена. Я никогда не буду есть на ночь мучное и сладкое. Мне нравится соблюдать диету, ограничивать прием пищи в вечернее и ночное время. Я получаю истинное удовольствие от диетотерапии, потому что у меня улучшается самочувствие, поднимается настроение. Я чувствую легкость, прилив силы и энергии. С каждым днем мой живот уменьшается. Лицо уже не такое круглое, исчез двойной подбородок. И все это происходит со мной потому, что я не переедаю вечернее время и не ем на ночь. Я стал сильным, волевым человеком и с уверенностью смотрю в будущее. Я больше не хочу доводить себя обжорством до крайнего состояния, а также страдать от избыточного веса, болей в суставах, одышки, головных болей. Я больше не хочу стесняться своей фигуры, выглядеть старше своих лет, страдать от неуверенности в себе. Поэтому я твердо решил строго соблюдать диету, не переедать вечернее время, не есть на ночь мучное и сладкое. Мне нравится быть сильным, волевым, благополучным, стройным и энергичным человеком. Мне нравится соблюдать диету. Я легко выдерживаю диету в вечернее и ночное время. От этого восстанавливается мой вес, мое здоровье. Я становлюсь более спокойным и уравновешенным. У меня поднимается настроение, нормализуется сон, улучшается самочувствие и качество жизни. И все это благодаря тому, что я не ем на ночь мучного и сладкого. Мне нравится такая диета. Я хочу быть здоровым и стройным, молодым и жизнерадостным, поэтому легко переношу диету по вечерам и ночам. Стресс – не оправдание. Совершенно необходимо самоубеждение, помогающее пациентам контролировать свое питание в стрессовых ситуациях. Вот несколько вариантов. Несмотря на все неприятности и плохое настроение, я все равно буду соблюдать диету. Что бы со мной ни случилось, это не повлияет на мое твердое решение похудеть, восстановить здоровье. Неприятности и стрессы временны. Рано или поздно все нормализуется, и я верю в то, что это произойдет. Но чтобы преодолеть временные трудности, я должен быть сильным, волевым, здоровым. А для этого я обязан восстановить свой вес и превратиться из больного толстяка-обжоры в стройного энергичного человека. Диетотерапия позволит мне стать сильным, закалить мою волю и поможет преодолеть все неприятности в жизни. У меня сильный характер, сильная воля. Я преодолею все неприятности и стрессовые ситуации, потому что я целеустремленный человек и верю в то, что рано или поздно все нормализуется, неприятности исчезнут. Я должен верить в себя и в метод похудения. Ничто не помешает мне выдержать диету, добиться хороших результатов в восстановлении веса. Я направлю всю свою волю, все свои мысли на достижение хороших результатов нормализации веса. Это поможет мне преодолеть все трудности и стрессы. Я не боюсь неприятностей. Я уже больше не раб своего аппетита и легко управляю своим пищевым поведением. Каждый снятый килограмм придаст мне уверенность в себе, поднимет настроение и станет противовесом всем неприятностям. Пусть мне кажется, что дела у меня идут плохо, меня преследуют неудачи, но если я похудею хотя бы на 1 килограмм, то это будет первой удачей в моей жизни. Возможно, моя полоска удач начнется именно с первого сброшенного килограмма. Ведь восстановление веса и здоровья – это большая удача. И, возможно, она имеет в моей жизни большее значение, чем все неприятности. Восстановление веса изменит мою жизнь к лучшему. Никакие стрессы и неприятности не помешают мне выдержать диету, восстановить свой вес. Диетотерапия поможет отвлечься от неприятностей, стать сильным человеком. Главной ценностью для меня становится не пища, а контроль за питанием. Стремление к самосовершенствованию, спортивности. Каждый день диеты, разгрузки делает меня более спокойным и уравновешенным. Диетотерапия оказывает благоприятное, успокаивающее воздействие на мою нервную систему. Восстановление веса отвлекает меня от неприятностей и стрессовых ситуаций. Мои мысли и воля сосредоточены только на снижении веса. Я думаю лишь о похудении. Ничто мне не помешает восстановить свой вес и здоровье. Я хочу приобрести стройную фигуру, помолодеть, избавиться от головных болей, одышки, плохого настроения. Диетотерапия сделает меня сильным, волевым человеком. Улучшится качество моей жизни. Я верну себе молодость. Буду радоваться жизни, стану счастливым. Все плохое, связанное с полнотой, навсегда уйдет вместе с лишними килограммами. Ничто не помешает мне похудеть, потому что я сильный. Что бы со мной ни случилось, какие бы неприятности меня ни преследовали, я все равно буду соблюдать диету. Я преодолею все неприятности и стрессовые ситуации, потому что я сильный и целеустремленный человек. Я должен верить в себя в метод похудения. Снижение веса отвлекает меня от неприятностей и стрессовых ситуаций. Мои мысли направлены только на похудение и восстановление здоровья.